Глава 69. Не было в Гормингасте ни единой живой души, которая помнила бы грозу, хоть в чем-то сравнимую с этим бесконечным черным потопом, залившим окрестности, поднимавшимся с каждой минутой, уже плескавшимся на лестничных площадках первого этажа. Гром гремел непрерывно. Молнии полыхали и гасли, словно какой-то ребенок играл с выключателем. По безбрежным просторам вод носились, вскидываясь точно чудовища, тяжелые ветви деревьев. Рыбы реки Гормингаст плавали, где хотели. Их можно было видеть сквозь нижние окна замка. На те возвышения почвы, одиночные скалы и смотровые башни, что поднимались над водой, сбивалось всякого рода мелкое зверье, стеснявшееся в сплошную массу, решительно не обращая внимания на то, кто чьим оказался соседом. Разумеется, самым обширным из подобных прибежищ стала гора Гормингаст, обратившаяся в редкостной красоты остров. Густолиственные деревья росли здесь прямо из лижущих стволы воды, текучая гладь которой злобно посверкивала отражениями вздрагивающих молний. В большинстве своем еще уцелевшие животные собрались на ее склонах, и небо над ними при всем его неистовстве и негостеприимстве неизменно наполняли кружащие с криками птицы. Другим огромным прибежищем стал сам замок, к стенам которого сплывались с зайцами сбоку и крысами позади усталые лисы, барсуки, куницы, выдры и прочее сухопутное и речное зверье. Они стекались к замку со всех сторон. Одни только головы их и виднелись над поверхностью вод, дыхание часто, блестящие глаза не отрываются от замковых стен. Колоссальный приют, каким стала гора, смотревшая на замок, понад исхлестанными ливнем озерами, которым вскоре предстояло превратиться во внутреннее море, стал островом. Гормингаст тоже отрезала от остального мира. Как только обитатели замка поняли, что имеют дело не с обычной грозой, разразившейся над их головами, что внешним отрогам замка уже угрожает опасность оказаться отрезанными от основного массива, что службы его, в частности, хлева, да и все выстроенное из дерева, может смыть, были отданы приказы об эвакуации из отдаленных частей замка, о немедленном переселении в него блистательных резчиков и переброски всего домашнего скота из хлевов в пределы замковых стен. Отряды мужчин и юноши стаскивали в замок телеги, плуги и всякого рода крестьянские орудия. Все спасенное временно разместили вместе с повозками и конской упряжью в арсенале, расположенном на восточной стороне одного из внутренних дворов. Скот и лошадей загнали в огромную каменную трапезную, где одних животных отделяли от других барьерами, сооруженными по большей части из больших отломанных бурей древесных ветвей, которые то и дело прибивало к южным окнам. Внешние, и так уже уязвленные надругательством над церемонией, не испытывали никакого желания возвращаться в замок, однако стоило дождю подмыть самые основания их становища, они поневоле подчинились полученному приказу и совершили угрюмый исход из древней своей обители. Великодушие, явленное им в пору испытаний, не только не было оценено, но, напротив, еще пуще озлобило их. Как раз в то самое время, когда резчикам нечем было заняться, как только замкнуться в себе и погрузиться в размышления о тягостном оскорблении, которое они претерпели, доверившись дому Груанов, им пришлось воспользоваться гостеприимством главы этого дома. с детьми и скудными пожитками на плечах, вымокшая орда недовольных и ропщущих потянулась в замок, и темная вода забурлила, доходя им до колен. Резчикам отвели обширный замковый полуостров, выстроенный из камня без соблюдения какого-то особого плана, в милю, если не больше, длиной и в несколько этажей высотой. Здесь они застолбили на плесневелых полах участки. Каждая семья обозначила свою стоянку жирными линиями, проведенными кусками меловой штукатурки. Теснота заново напитала их горечь, и поскольку излить раздражение на великую абстракцию Гормингаста они не могли, то обратились друг против друга. Вспомнили старые счеты, и всякого рода скверного царилось на длинном мрачном мысу. Злопамятство заливало один этаж за другим. Глиняные лачуги внешних погибли, сами же внешние стали теми, кем ни за что не признали бы себя в дни, когда жили в откровенном убожестве вне замковых стен, зависимыми людьми. В окнах их лил темный дождь. С каждым минующим днем жуткое, обвислое брюхо небес, казалось, становилось все грузнее и грязнее, все обжорливее и чернее. С верхушек стен, возвышавшихся на дальнем, труднодостижимом краю мыса, узники, ибо таковыми они и были во всем, кроме названия, вглядывались в гору Гормингаст. При первом свете утра, при ночных всполохах молний, они высматривали, далеко ли взобрался по ее отрогам потоп. Отлогая ветвь далекого дерева или какая-нибудь приметная особенность близкой к воде части скалы выбирались в качестве точки отсчета, и внешние с нездоровым интересом определяли, как высоко и скоро поднялась вода. Затем они отыскали рот отдушины. Ни в каком-либо постороннем источнике нет. Отдушина их снабдила мудрость одного старого резчика, и ею стало для внешних со всеми их горестями строительство лодок. Работа, правда, не творческая, но все ж по дереву. Мысль о ней, как только она была высказана, распространилась подобно кругам по воде из конца в конец полуострова. Невозможность занятий резьбой злила резчиков не меньше, чем оскорбление, которое им пришлось проглотить. Рашпили и стамески, пилы и киянки — вот первое, что они собрали, когда исчезла всякая надежда отсидеться в своих лачугах. Но тащить с собой тяжелое дерево или корни ярла, извечный их материал они не могли. Да теперь и пользы-то от тех и других не было никакой. Для лодок, плотов или челноков требовалось нечто иное, и прошло совсем немного времени, прежде чем начали пропадать потолочные балки и брусья, внутренние стены панели, двери, а при случае половицы заодно со стропилами. Соревнование между семьями, норовившими навалить в своих мелом очерченных становищах сколь можно более высокие груды досок и брусьев, было беспощадным, сравнимым разве что с последующим соперничеством в попытках построить посудину, не только легче всего управляемую и водостойкую, но и самую оригинальную и красивую. Они не спрашивали разрешений. Панели и доски полов отдирались и выламывались по наитию. Они часами ползали по пыльным стропилам, пиля твердую сосну и бархатистый дуб. Они воровали ночами, а днем открещивались от воровства. Они выставляли сторожей и производили вылазки. Они припирались насчет надежности полов, насчет того, какие балки лучше не трогать, а какие служат лишь украшениями. В полах образовались огромные бреши, сквозь которые дети швыряли грязь и сыпали пыль на головы тех, кто поселился этажом ниже. Жизнь внешних вновь обрела почти привычный для них уклад. Ожесточение было их хлебом, соперничество — вином. И строительство началось, и стук молотков наполнил воздух, между тем, как под хлестанье дождя по окнам и раскаты грома тысячи разнообразных суденышек обретали в потемках красоту. В самом же замке мало оставалось времени для каких бы то ни было занятий, кроме перетаскивания наверх, все наверх и наверх, разнообразного скарба Гормингаста. Второй этаж стал для проживания непригодным. Наводнение, затопившее его ульеобразное помещение, обратилось в нечто большее, нежели простая угроза имуществу. Все больше людей, не отличавшихся особым проворством или сообразительностью, попадали там в западни или тонули. Двери, придавленные водой и переставшие открываться, лишали их доступа к внешнему миру, или же люди сбивались с пути среди неузнаваемых протоков. Немного осталось таких, кому не пришлось заниматься каторжным трудом, перетаскивать пожитки по десяткам лестничных маршей. Скот, столь необходимый для выживания на отрезанном от мира острове, раз за разом менял жилище. Перегонять его даже по самым широким лестницам, без того, чтобы он не паниковал, было нелегко. Перила из самого крепкого дерева ломались, как спички, металлические жгнулись под нажимом прущих вверх гуртов, кладка расшатывалась, огромный каменный лев рухнул с площадки в пролет, и четыре коровы с телкой последовали за ним, найдя кончину в плескавшей внизу холодной воде. Лошадей приходилось вести по одной, копыта их ударяли в ступени, ноздри раздувались, белки глаз посверкивали в темноте. Дюжины людей целыми днями переволакивали охапки сена в верхние залы. Плуги же и повозки приходилось бросать, как и неповоротливые, невосстановимые механизмы и всевозможные массивные грузы. На каждом этаже оставлялась на поживу пребывающей в воде масса самых разных вещей. Оружейное обратилось в красный от ржавчины пруд. Десятки библиотек в наполненные бумажной кашей болота. Картины плавали в длинных коридорах или понемногу сползали вверх, самостоятельно снимаясь с крюков. Трещинки в дереве и кирпичах, крохотные полости между камнями бесчисленных стен промывались, освобождаясь от обживших их насекомых. Там, где тайно обитали поколения ящериц, теперь осталась только вода. Вода, поднимавшаяся, как ужас, дюйм за дюймом, холодным и влажным. Кухни перевели на самый верх замка. Сбор и транспортировка тысячи и одной вещи, необходимых для прокормления замка, были сами по себе предприятием эпическим. Также, как хоть и в ином роде, лихорадочная упаковка и выволакивание из главной библиотеки манускриптов с описаниями традиций, вековых законов и ритуала, а в придачу к ним тысяч древних справочных томов, без коих сложное устройство жизни замка ни за что бы не удалось сохранить. Тяжеленные корзины со священными пожелтевшими бумагами оттащили на чердак первыми и сразу приставили каждой по паре часовых. На всякой заваленной спасенным скарбом лестничной площадке измученные люди в прилипших к спинам рубашках с лбами, поблескивающими точно свечной воск от заливающего глаза пота, проклинали грозу, воду и день, в который они родились. Казалось им, так и придется заниматься всем этим до скончания лет. Таскать огромные ящики по извилистым лестницам, тянуть за веревки, и все это лишь для того, чтобы услышать, как те лопаются, и груз стремительно рушится по маршам которые с таким трудом удалось одолеть, натруживать тела и ноги, валиться от жуткой усталости. Конца видно не было. Ни возне с обвязкой и такелажем, с сотнями импровизированных изобретений, рычагов и рукоятей, ни вращению наскоро сооруженных воротов, ни медленному подъему припасов и металла, зерна и ценностей, вин и старинной мебели. Из кладовых, закутов, хранилищ, складов, из погребов, сундуков и укладок, из житниц и арсеналов, из великолепных покоев прежних времен, по которым плесневели огромные творения художников, из жилищ бесчисленных служащих, из общих зал и дортуаров челяди, отовсюду и все поднималось наверх. Мебель, пожитки, никчемные безделушки и произведения искусства. Все от здоровенных столов из резного дуба до крошечных серебряных браслетиков. Однако труды эти не лишены были общего плана. За ними стояла работа определенного мозга, мозга, продремавшего с самого девичества, не находившего себе применения так долго, что потребовался не больше, не меньше, как бунт Стирпайка, чтобы мозг этот зевнул, наконец, и потянулся. Теперь он бодрствовал, то был мозг графини. Это она отдала самые первые приказы. Она призвала в замок блистательных резчиков. Она усаживалась, расстелив перед собой большую карту центрального Гормангаста на одной из центральных лестничных площадок, за стол и направляла разнообразную деятельность по спасению и переселению, не давая своим подданным времени думать о нависшей над ними опасности, только о непосредственных их обязанностях. Оттуда, где она сидела, ей было видно, как на площадке пониже заканчиваются последние работы. Вода почти достигла уже пятого марша этой верхней лестницы. Графиня смотрела вниз на четверку мужчин, боровшихся с длинным черноватым сундуком. При каждом покачивании из него выливалась вода. Шаг за шагом сундук взволакивали по широким ступеням. Плещущая вода давилась плавающими по ней предметами. Каждый этаж отдавал наводнению собственную долю вещей, потерянных, позабытых или ненужных, и добыча, взятая им в нижних пределах замка, дюйм за дюймом всплывала к более высоким водным путям, где к ней присоединялись новые, только что спущенные на воду флотилии, отчего однородный слой плавучего мусора становился все толще и толще. Несколько мгновений графиня глядела на темную воду в пролете лестницы, затем перевела взгляд на замерших перед ней вестовых. В этот миг прибыл еще один запыхавшийся гонец. Его послали проверить дошедшие до центрального замка слухи о том, что блистательные резчики начали строить лодки и почти уже ободрали свой мыс подчистую. «Ну?» — глядя на гонца, произнесла графиня. «Все правильно, ваша светлость, строят». «Угу», — сказала графиня. — Что еще? — Им нужны тенты, ваша светлость. — Тенты? Зачем? — Нижние этажи затопило, как и у нас. Приходится спускать лодки на воду недостроенными через окна, а от дождя защититься нечем. В верхние этажи их не пускают, те уже перенаселены. — Что за лодки? — Самые разные, ваша светлость, и превосходной работы. — Графиня большой ладонью подперла подбородок. «Доложите заведующему плотным полотном. Пусть отправит им всю парусину, какую удалось сохранить. Известите резчиков, что при чрезвычайных обстоятельствах их лодки могут быть реквизированы. Пусть сработают их столько, сколько смогут. И пришлите ко мне смотрителя речных судов. У нас ведь есть свои суда, не так ли?» Насколько я знаю, есть ваша светлость. Но немного. Следующий, — сказала графиня. Из строя служащих выступил старик. «Ну?» — спросила графиня. «Никаких просветов в небе я не увидел», — сказал старик напротив. «Отлично!» — сказала графиня. При этом слове все глаза обратились к ней. Никто не поверил своим ушам. Впрочем, обменявшись взглядами, десятка два стоявших вокруг нее служащих и посыльных поняли, что не ослышались. Каждый обрел вид равно недоумевающий. Слово было произнесено почти шепотом, но с силой, и слово именно такое. «Отлично!» Они словно подслушали некую ее тайную мысль. «Начальник отряда крупных спасательных работ здесь?» «Да, светлость». Усталый, бородатый мужчина шагнул вперед. «Пусть ваши люди отдохнут». «Да, ваша светлость, им это не помешает». «Нам всем это не помешает. И что с того? Вода прибывает». «Список очередности работ у вас есть?» «Да». «Рабочие копии у начальников бригад имеются?» «Имеются». «Через 6 часов вода доберется до наших ног. Через 2 разбудить всех. Шансов провести ночь на этом уровне у нас нет. Шахматная лестница шире остальных. Мой приказ о порядке работ вы получили. Скот, туши, зерно и тому подобное, так?» «Разумеется, ваша светлость». «Котов устроили?» «Для них отведена анфилада из 12 синих чердаков». «Угу. Ну тогда...» Голос графини замер. «Ваша светлость». «Тогда, милостивые государи, приступим. Наводнение сплотило нас, не правда ли?» Все поклонились, выражая озадаченное согласие. «С каждым часом пригодных для жизни помещений остается все меньше. Наводнение гонит нас вверх, верно? В ограниченное пространство. Так скажите мне, милостивые государи, способны ли изменники жить в воздухе и питаться им? Могут ли они жевать тучи или глотать громы и набивать утробы молниями?» Милостивые государи покачали головами и переглянулись. «Или им по силам жить под водой, как щуки, которую я видела там внизу в темноте?» «Нет. Он ничем не отличается от нас, милостивые государи. Стража расставлена, как обычно. Кухню охраняют?» «Так точно, ваша светлость». «Ну и довольно. Мы попусту тратим время. Распорядитесь о 2-часовом сне. Все свободны». Когда подчиненные разошлись, чтобы разнести по замку приказы графини, она встала и, подойдя к массивным перилам лестницы, замерла, облокотясь о них. Со времени, когда ей доложили о лодках резчиков, вода поднялась еще на половину ступеньки. Гертруда стояла, облокотясь, походя на статую, выполненную в величину гораздо большую натуральной. Тяжелые руки ее покоились на перилах, прядь темно-красных волос свисала на пространный бледный лоб. Стояла и смотрела в пролет на задумавшуюся черную воду.